Глава 22. Шелланд. Зло, подстерегающее в гостинице. Они ехали. Мучимые голодом и мозолями, натертыми о седла, они все-таки ехали. Люди сделались молчаливы и открывали рот большей частью для ругани. Однажды Эрар еле успел вмешаться, чтобы предотвратить драку между каринским латником и одним из своих рыбаков. Хорошо, хоть погода чуть-чуть разгулялась, дождь больше не донимал их, но и без того переход выдался тяжкий и вдобавок до невозможности скучный. Когда котенок начал беспокойно возиться и пришлось выпустить его погулять, даже это показалось Эрару разнообразием. Правда, шустрый малыш тут же исчез в зарослях бурьяна. Пришлось Эрару побегать за ним, краснея под градом насмешек, которыми засыпали его каринцы. Будь он в другом настроении, он бы заметил, как редели кругом леса и все чаще появлялись фермы, а на фермах люди и скот. Но ему было не до того, и он искренне изумился, когда за одним из поворотов, за отлогим подъемом, его глазам предстали люди, ожидавшие отряд. Спешившись, они стояли подле коней, а позади них уже виден был Геспилниц. Широкий луг плавно сбегал к длинной одноэтажной гостинице под сенью древних дубов. На дубах чернели грачиные гнезда, вокруг стояли большие хлева, выстроенные должно быть нарочно ради погонщиков скота и их стад. А дальше, далеко-далеко, за рощей хлевами, за мягкими увалами полей и лугов, острое зрение Эрара различило мерцающую серебряную полоску. Это была главная река Шелланда — Веллингсведен. Так вот почему постоялый двор выстроили именно здесь. Снизу по реке приходили корабли из южных земель. Сверху лодки из окруженной горами Ставорны. Нежданно открывшийся вид был до того хорош, что Эрар, спускаясь с холма, едва прислушивался к разговорам товарищей. Да в общем ни о чем особо важном они и не говорили. До цели было рукой подать. Казалось, от этого усталость сразу навалилась вдвое сильнее. Трое или четверо, выехавшие навстречу отряду, издали казались похожими на смуглых мариоланцев. Подъехав поближе, Эрар увидел, что они были без кольчуг. Потом он узнал Талкейла, того самого, некогда извлеченного мокрым и трясущимся из болота близ Салманессы. Талкейлу определенно было о чем порассказать, но он держал язык за зубами, пока все не спешились и не прошли на негнущихся ногах внутрь таверны, где служанки и несколько мектонских девчонок во главе с хозяином уже выкладывали на столы окорока и разливали пиво. Эрару с первого взгляда не понравился хозяин, мордастый здоровяк, чьи коротко стриженные волосы щеткой торчали над лбом. Он сновал туда-сюда по собачьей, то гавкая на прислужниц, то угодливо кланяясь гостям, готовый, кажется, им пятки лизать. Талкейл еще больше настроил Эрара против толстяка, рассказав, что тот не принадлежал ни к Железному кольцу, ни к союзникам. Желая, вернее, сберечь себя и гостиницу во время нынешних смут, он принял священнический сан. Звали его Виндхугом. «Хорош священник, выбирай любую девчонку, и не моргнет, только плати», — хмыкнул Талкейл. По его словам, местные жители пытались жаловаться епископу Шелланда, но епископ, будучи валькингом, не больно-то опечалился от того, что Дейл Карлы рассорились со своим священником. Пусть, мол, идут жениться валькинговские суды, а за сердечным успокоением едут к колодцу. Одним словом, епископ палец о палец не ударил, и Виндхук по-прежнему процветал. Утолив голод, военачальники смогли наконец отделаться от священника и служанок и, собравшись в уголке, послушать Толкейла. Кое-что из рассказанного им они уже знали. Например, то, что перебив и разогнав у Вороньей башни варкинговских союзников, Рагей разослал свой отряд по окрестностям группками по 3-4 всадника. А вот то, что он велел им открыто говорить, кто они таковы, и всем сообщать, будто на самом деле они лишь авангард громадного войска хеснингарцев и салманесцев, только что одержавших важную победу и идущих освобождать Шелланд, это было нечто новенькое. «Кто надоумил болвана?» — зарычал Александр. «Погодите», — изумился мариоланец. «Но ведь в Ставорне стоит полная терция, с кавалерией и союзниками». «Вождь Рагей рассудил, по-моему, разумно. Пусть их думают, что нас больше, и не высовываются. Разве не так?» «Стало быть, вот почему шелландские хутора у холмов стояли пустыми». «Нет, не так», — мрачно сказал Альсандер. «Впрочем, давай рассказывай дальше». «Что до меня?» — продолжал Талкейл. «Мы с ребятами проехали до Глоса. Это укрепленный город у дельты Веллингсведена, там, где река разделяется на множество рукавов. Донеся свои якобы вести чуть не до городских ворот, мы заночевали поблизости, а потом вернулись в Геспилниц подождать остальных». Правда, та ночевка едва не стала последней. Хозяин оказался изменником и среди ночи подпалил сеновал, где мы расположились. И что самое обидное, удрал безнаказанным. Ему, знать, нравится жечь костры. Ну так мы и устроили славненький костерок из его дома. «Ступай», — сказал Александр коротко и повернулся к остальным вождям. «Ну и кашу заварил наш дружок, прах его побери. Я небольшой знаток валькинговских способов воевать, но если я вообще что-нибудь смыслю, командир Ставорненской терции поступит теперь так, как поступил бы на его месте я». А именно, двинет всю силу к холмам, чтобы не пустить на равнину войско, о котором раззвонили эти балбесы. То есть свалится прямо нам на головы. Так что мы, похоже, в ловушке. Я думаю, отдых и еда придадут людям силы, — сказала Виминес. Можно будет, пожалуй, предпринять еще один такой переход, как нынче. Но вот как удрать от легкой конницы с нашими тяжелыми латниками? Да и рыбаки, наездники еще те. Остается море. Но где раздобыть лодки? Хорошо бы, конечно, посоветоваться с каким-нибудь верным шелландцем. Хотя я скорее поверил бы дракону Филедии, чем нашему любезному хозяину. «Рогей принадлежит к Железному кольцу», — сказал Ирар. «Когда он вернется, я думаю, он уж кого-нибудь да приведет. Но вот что мне, например, непонятно. Так это зачем бы вообще в Ставорне стоять полной терцией? Не знаю, заметили вы или нет, но, по-моему, здесь на севере и под валькингами не так уж плохо живут. Тем не менее, даже в столь беспокойном месте, как Мариола, держат всего полутерцию. А здесь целую. Почему?» «Для Дейл Карла ты наблюдателен», — сказал Александр. «Однако к нынешним делам все это мало относится. Хотя вообще я слышал что-то там такое насчет похода против герцога Осиригу». Волшебник Малибоя, по давней привычке слушавший молча, при этих словах поднял голову. «Ты не прав, воевода. Прав молодой вождь, который, в отличие от тебя, постиг, что все очевидное и хоть как-то имеющее отношение к делу, есть лишь отражение вещей невидимых и вообще не из этого мира. Метафизика, говоришь? Ладно, попробую объяснить. Кажется, вы связывали с Осиригу какие-то надежды». «Никаких!» — горячо воскликнул Плендер. «Мы надеемся лишь на себя, а больше ни на кого!» Но брат-стратег перебил. «До некоторой степени. Ну и что?» «Стало быть, — продолжал Малибоя, — вы считаете его умелым и опытным воином, так?» «Это уж точно», — покривил тонкие губы Александр. «Если бы не его набеги, у нас и силы времени больше было бы для борьбы со смердюками. И тем не менее, ненависти между нами никакой нет. Он всегда вел свои игры, а мы свои. Так что при случае мы пожмем друг другу руки, я полагаю». «Не сомневаюсь, вы уроженцы до Декаполиса и черту лапу пожмете, если он пообещает приделать женщинам хвосты. Но я не об этом. Если Микалегон и вправду стоящий воин, в отличие от того другого герцога, он, скорее всего, знает, куда собралась двинуться Ставорнинская терция. Верно?» «Пожалуй». Александр взялся за подбородок, потом ударил кулаком по ладони. «Ха! Ты хочешь сказать, что он, как и я бы на его месте, скорее всего, решит опередить их? Ударить первым, а?» «А если...» — сказал Эвиминес. «Если он надумает пройти сушей, северными провинциями, через железные горы». Малибоя и Эрар засмеялись разом, хорошо зная, что герцог-пират Осиригу с его замком, стоявшим почти на острове, всей своей славой был обязан исключительно морю. «Добро», — улыбнулся Александр. «Но нам-то с этого что?» «А я, кажется, догадываюсь», — сказал Эрар. «Мы должны достичь побережья и выйти в море, хотя бы на нескольких кораблях. Пусть они разыщут в море врага наших врагов. Он станет нашим союзником. Только вот шиланцам все это вряд ли понравится». Малибоя поглядел на него снисходительно. «Юноша, ты бесспорно счастливчик, и притом не лишен некоторых талантов, но я не устаю удивляться твоему желанию непременно устроить так, чтобы все были довольны. Давать каждому выбор — это правило валькингов. Кончится тем, что ты сокрушишь их в бою, но по сути победа будет за ними. Было решено отправиться к морю без промедления, как только люди и особенно раненые смогут двинуться с места. Как далеко до берега, никто толком не знал, а хозяина спрашивать не хотелось. Позвали проводника белореченца, и тот сказал, что не менее 20 лиг. Потом речь зашла о Рогее. Каринцы ждать его не желали, но тут уж Эрар уперся. «Это, если хотите, еще одно испытание духа», — сказал он твердо. «Такое же, как тот бой на дороге. Не годится бросать в беде товарищей, даже провинившихся». Вскоре, выставив караульных внутри гостиницы и снаружи, все разошлись спать. По мнению предводителей, Малибоя дал дельный совет. На другой день перед рассветом их разбудила вновь прибывшая группа мариланцев и с ними трое-четверо шиланских юношей, решивших примкнуть к восстанию. Все они приехали на собственных лошадях, но мечей у них не было. Многие парни неплохо знали местность и при нужде могли послужить проводниками. Они рассказали, что дорога от Киспелниса на запад вела прямо к перевозу через рукав Виллингсведена, почти точно к тому месту, где Эрар видел воду с холма при подъезде гостиницы. Они подтвердили, что до берега моря было в самом деле лиг 20, только вот найти там лодку было нелегко, ибо мало кто из жителей промышлял рыболовством. А торговые корабли обычно проходили вверх по течению, в Глос, славившийся рынком. Тут с новой силой разгорелся спор, который вчера посчитали было оконченным. «Надо выступать немедля», — настаивал Эвиминес. «Захватить перевоз и быстренько переправиться в дельту. Пусть между нами и валькингами будет река, хоть тогда спокойно вздохнем. Подождем Рогея и остальных», — стоял на своем Эрар. «Иначе нельзя». Спор грозил кончиться ссорой. Напрасно Эрар с мольбой поглядывал на Малибоя, ожидая от мага каких-то примиряющих слов. Малибоя молча слушал и лишь рассеянно поглаживал бороду. И вышло так, что все решила Эвадна, взявшая сторону Эрара со словами. «Братья, я тоже считаю, что это бессмысленное упрямство. Но, как я слышала, воины выигрывают преданные сердца, и если теперь мы не уступим, ей же ей, никакой верности нам больше здесь не видать». И трое звездных воевод, как всегда, тотчас уступили сестре. Войско осталось в Геспелнице еще на день. Уединясь в укромном уголке, Эрар возился с котенком и думал свою невеселую думу. Да, каринская девушка ему помогла, но не потому, что видела его правоту. Вовсе нет. Просто хотела заслужить его благодарность. А он совсем не желал быть ее должником. И вообще, не нравилась ему эта двойная игра. В его родных местах подобного не водилось. Уж не ловушку ли ему снова подстраивали? К вечеру едва не разразилась гроза. С севера приехал очень довольный собой Рогей, и с ним еще двое шеланцев. Альсандер тотчас схлестнулся с мариоланским вождем. Пришлось Эрару напомнить звездным воеводам их собственное любимое правило. Кто старое помянет, тому глаз вон. Это предотвратило ссору, хотя тот и другой долго еще продолжали ворчать. О передвижении с Таворнинской терцией по-прежнему ничего не было слышно. Но Рогей рассказал, что дороги точно вымерли. Глос стоял запертыми воротами, а из придорожных укреплений зачем-то отозвали всех солдат. Следовало при первой возможности двигаться к перевозу. Рогей предложил послать Талкейла с кем-нибудь из верных шеланцев на ближнюю горку. «Пусть направляет следом за нами всех, кто подъедет позже. Пускай зажгут факел или костер и...» Но надо же было случиться, чтобы как раз тут Плейндер вскинул голову и встретил недобрый взгляд Винхуга, стоявшего поблизости с полуоткрытым ртом, и не дать не взять жадно глотавшего их разговор. Мгновенно вскочив, каренец греб толстяка за жирный загривок. «Ах ты, собака! Шпионить вздумал? Собрался продать за медный айн и нас, и все наши планы? Ну-ка, братья, чихнем ему глотку, да вобьем в него монету, чтоб побыстрее добралась до брюха!» Заливая слезами, Винхук упал на колени. «Я священник!» — рыдал он. «Вас проклянут в храме! Я никому, никому не скажу ни единого слова! Только, пожалуйста, не убивайте меня!» Безжалостный Плендер пропустил все это мимо ушей. Он готов был прямо сейчас же выволочь сутенера священника за порог и, не дрогнув, прикончить, но Эрар протестующий поднял руку. «Так не поступает в Дейларне. У нас не принято убивать за дурные манеры. Сперва докажи, что он нарушил закон, божеский или людской. Этот малый мне не больно-то нравится, но никакого преступления за ним я пока что не вижу». Между тем на крики и плач Винхуга сбежалась чуть ли не половина отряда. Видя, что это просто-напросто их вождь наказывает головореза, каренские латники вернулись к своему пиву и игре в кости, а Дейл Карлы остались. И Эрар, не забывший расправы, учиненной этими самыми людьми над Бритгальтом и его сыновьями, с удивлением услышал одобрительный ропот, встретивший его слова. Плендер с не меньшим удивлением обвел глазами лица воинов и выпустил Винхуга. Тот на карачках подполз к Трангстетсу и попытался облобызать его руку. Эрар отпихнул его. «Поди прочь!» Они покинули постоялый двор ночью, при факелах, под моросящим дождем. Кони фыркали и трясли гривами, недовольные тем, что вместо ночного отдыха снова приходилось работать. Дорога в потьмах показалась много длиннее, чем днем. Эвадна ядовито посмеялась над Эйраром, взявшим с собой котенка. «Ты что, вроде братца Плейндера? Тоже предпочитаешь? Не с женщиной, а как-нибудь по-другому?» «Нет», — отвечал Эйрар хмуро. «Кошка мой талисман и защита от всякого зла, которая вздумала бы одолеть мою душу. Мое счастье знамя». И кивнул на череп горного кота, плывший над головами на высоком шесте. Со дня битвы рыбаки с ним не расставались. По правде говоря, до сегодня Эйрар думать не думал ни о каких знаменах и талисманах. Эти слова сорвались с языка, порожденные нечаянным вдохновением. Эвадна странно глянула на него и отъехала прочь. Эйрар поискал глазами Малибоя, но не нашел. На берегу Веллингсведена не оказалось ни парома, ни перевозчика, а до другого берега — добрые тысячи шагов. Воины принялись кричать и размахивать факелами, но никто так и не появился из темноты. Несколько вольных рыбаков, привычных к воде, вызвались разведать, в чем дело. Молодые шеланцы живо извлекли короткие боевые топоры, что у них от века в ходу. Тяжелые, кованые, из одного куска железа вместе с топорищами, и принялись рубить прибрежные деревья. Из бревен связали плот, на котором отчалило во мрак несколько эраровых молодцев. Остальные уселись на берегу ждать их возвращения или рассвета. В предутренних сумерках рыбаки возвратились и пригнали дырявую лодку. Двое гребли, третий без устали вычерпывал воду. С ними в лодке был седой старик, которого они повстречали в Мазанке за рекой. 3 дня назад священник из Геспелница передал весть, будто в стране появилось войско захватчиков. Рассказал дед. «Надо, мол, задержать их у берега, пока не подойдут терциарии. Откуда же нам было знать, что на самом деле вы восставшие Дейл Карлы? Мы думали, опять язычники из Дика пожаловали. Словом, угнали паром вверх по реке, в Глос». Плендер зло повернулся к Эрару. «Ты и теперь станешь утверждать, что твой Виндхук не предатель?» «Это еще ничего не доказывает», — ответил Эрар. «Мало ли, как могли аукнуться те слухи, что распустил Рогей». «Предатель, не предатель», — сказала Фиминес. «У нас в любом случае нет времени возвращаться для сладостной мести. Надо уносить ноги. Да поживи». К счастью, старый шеландец припомнил, будто в нескольких сотнях шагов ниже по течению вроде стояла какая-то бесхозная баржа. Он повел часть людей на поиски, остальные снова принялись рубить дрова и делать плоты. Вскоре первые несколько плотов отчалили от берега. Лошади плыли следом. В это время подъехала еще группа мариоланцев из отряда Рогея. По их словам, они без отдыха скакали всю ночь, преследуемые по пятам варкинговской кавалерии. Один из коней хромал, другой нес сразу двоих. Услыхав такие вести, люди еще больше заторопились. С рассветом вернулись отправившиеся за баржей. Баржа текла по всем швам и выглядела до крайности неприглядно. Но делать нечего. Ведя лошадей, на нее без промедления начали грузиться воины, не умевшие плавать. Солнце встало в тумане. Дождь все еще моросил. Никто не спал в эту ночь, все были голодны, и тем не менее Эраром владело странное возбуждение. Он даже запел. «К далекому морю речная волна, любимую скоро умчит от меня. Пускай за кормою растает и след. Мы с ней не забудем этот рассвет. Прощай». «Смелое деяние, от которого многие пострадают», — подал голос Виста. «Ты, Эрар, поистине вождь смельчаков. Пусть кошка станет нашим знаком и боевым кличем навек. Крылатый волк был хорош, но с ним Дейларна погибла». Эрар умолк и призадумался. К полудню через реку перебрались все, за исключением троих парней из отряда Рогея, так и не явившихся в условленное место. Стоя у края воды, воины смотрели через реку на валькинговских конников, горцевавших и потрясавших копьями на оставленном ими берегу.